если ты это Харбул дам, то послушай мой саван. Пою я тебе песню о любви. Я иду к тебе, любовь моя, плыви. Оставь меня, я тону за тебя. Я был уверен в себе когда-то. Теперь я всего лишь стыд. Летим с тобой туда-то. Харбул Данчик. Ты плачешь мне налоги, ты разоряешь меня. Но для чего нужны эти деньги, скажи мне. Ты снишься мне ночью, проклятой ночью. Но в итоге я просыпаюсь один. Я был уверен в себе когда-то. Теперь я всего лишь стыд. Летим с тобой туда-то. Харбул Данчик. На вид скромно, но в душе я понял, ты извращенка. И только одно сообщение напишу тебе. Я был уверен в себе когда-то. Теперь я всего лишь ты. Летим с тобой туда-то, Харбул Данчик. Я был уверен в себе когда-то, теперь я всего лишь стыд. Летим с тобою туда-то.